Глава третья. Долго еще воевали между собой род Саула и род Давида. Давид все больше укреплялся, а род Саула ослабевал. В Хевроне у Давида родились сыновья. Первенец Амнон от Ахиноам из Изриэля, второй Килав от Авигаэль, вдовы Навала из Кармила, третий Ависсалом, сын Маахи, дочери Талмая, царя Гешура, четвертый Адония, сын Хагит, пятый Шефатия, сын Авиталь, шестой Итриам от Иглы, жены Давида. Они родились у Давида в Хевроне. Пока род Саула и род Давида воевали между собой, Авнер захватывал все больше и больше власти над домом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Аии. Ишбошет сказал Авнеру: «Как посмел ты переспать с наложницей моего отца?» Эти слова Ишбошета привели Авнера в ярость. «Я что, кобель иудейский? Я верно служу роду Саула, отца твоего, его братьям и соратникам. Я не выдал тебя Давиду, а ты теперь придираешься ко мне из-за какой-то девки? Пусть так-то и так-то покарает Бог Авнера. Ведь Господь поклялся Давиду: встану и я на его сторону, чтобы закончилось царствование Саулова рода, и чтобы над Израилем и Иудой от Дана до Беэр-Шевы укрепился трон Давида». Ишбошет не смог ничего ответить. Он боялся Авнера. Авнер тут же отправил к Давиду посланцев, велев передать Давиду: «Кому эта земля принадлежит по праву? Заключи со мной договор. Я помогу тебе, сделаю так, что весь Израиль станет на твою сторону». «Хорошо», — отвечал Давид, — «я заключу с тобой договор, но при одном условии. Я допущу тебя к себе, только если ты, придя ко мне, приведешь Милхолу, дочь Саула». Давид отправил посланцев к Ишбошету, сыну Саула, со словами: «Отдай мне мою жену Милхолу. Я заплатил за нее крайней плотью сотни филистимлян». Ишбошет послал людей, приказав забрать ее у мужа Палтиэла, сына Лаиша. Палтиэл с плачем шел за ней следом до Бахурима. Авнер приказал ему: «Возвращайся домой». И он пошел обратно. Авнер обратился с речью к старейшинам Израиля: «Вы все время хотели, чтобы Давид царствовал над вами. Теперь настало время действовать, ведь Господь сказал Давиду: с помощью моего раба Давида я спасу народ мой Израиль от филистимлян и от всех врагов». То же самое Авнер предложил и племени Вениамина, а потом отправился к Давиду в Хеврон и пересказал ему, чего требуют израильтяне и племя Вениамина. Авнер пришел к Давиду в Хеврон, с ним было 20 человек, и Давид устроил для них пир. Авнер сказал Давиду: «Я пойду и соберу весь Израиль для царя, господина моего, и они заключат с тобой договор, и ты будешь царствовать над всем, чего пожелаешь». Давид отпустил Авнера, они расстались мирно, и Авнер ушел. Как раз в это время войско Давида во главе с Иоавом вернулось после набега, захватив большую добычу. Но Авнера уже не было в Хевроне с Давидом. Давид отпустил его, и он спокойно ушел. Когда пришел Иоав со всем его войском, ему рассказали о том, что приходил Авнер, сын Нера, и царь отпустил его с миром. Иоав вошел к царю и сказал: «Что ты наделал? Авнер сам пришел к тебе, и ты позволил ему уйти? Ты же знаешь, что Авнер, сын Нера, приходил для того, чтобы хитростью выведать твои военные планы и разузнать, что ты собираешься делать». Выйдя от Давида, Иоав послал вслед за Авнером своих людей, они догнали его у водохранилища Сира и привели обратно. Давид ничего не знал об этом. Когда Авнер прибыл обратно в Хеврон, Иоав завел его в городские ворота, якобы поговорить с ним наедине, и там убил ударом в живот, отомстив за своего брата Асаила. Когда Давид узнал о случившемся, то сказал: «Чист я и царство мое перед Господом вовек. Нет моей вины в смерти Авнера, сына Нера. Пусть кара за смерть его падет на голову Иоава и на весь его род. Пусть никогда не переведутся в нем страдающие выделениями из члена и прокаженные. Пусть сидят его потомки за бабьим веретеном, гибнут от меча и пухнут от голода». Иоав и его брат Авишай убили Авнера за то, что он убил их брата Асаила в битве при Гаваоне. Давид приказал Иоаву и всему войску: «Разорвите одежды ваши и оденьтесь в дерюгу, оплакивайте Авнера». Царь Давид шел за носилками с телом, когда хоронили Авнера в Хевроне. Он голосил и плакал над могилой Авнера, которого оплакивало и все войско. Вот плач царя об Авнере: «Смертью бессмысленной умирать ли Авнеру? Руки твои не знали пут, не бывали в оковах ноги твои, пал ты, как жертва разбойников». Все войско продолжало оплакивать его. В тот же день воины пришли к Давиду и предложили ему поесть, но Давид поклялся: «Пусть так-то и так-то покарает меня Бог, если я вкушу хлеба или любой другой пищи до захода солнца». Людям понравились слова Давида, как и все, что делал царь. В тот день все войско и весь Израиль поняли, что не причастен царь к убийству Авнера, сына Нера. Царь сказал своим приближенным: «Знаете все, что великий военачальник погиб сегодня у израильтян. Я помазан на царство, но пока у меня еще мало сил, а эти, сыновья Цируи, слишком жестоки. Так пусть Господь отомстит им за зло, которое они сотворили».